Глава четвертая. «Да какого леда, я вас спрашиваю? Эти бесята что, не способны сами сгонять в библиотеку? Я ж учитель, а не нянька». «Сергей Викторович, куда спешите?» — ехидным голосом спросил Аркаша. Он уже собрал вокруг себя стаю прихлебателей, которые прочухали его связь с завучем и повелись на явное наличие бабок у этого кренделя. Я не стал отвечать и покинул кабинет. Однако из-за усиленного слуха до меня донеслись некоторые разговоры из учительской. Как грубо, с наигранным возмущением заметил один из прихлебателей. «И это учитель», — вздохнул второй. «Вы, Аркадий Самуилович, не обращайте внимания, он надолго не задержится». «Точно-точно», — поддакивал третий. «Да и класс в прошлом году извел пятерых классруков. Да с ними и на предметных уроках невозможно совладать. Это настоящие монстры, им место в клетке». «Пф», — неубедительно фыркнул Аркаша. «Мне нет до него дела». А у самого источник забурлил от возмущения. Состояние многих людей можно понять по его колебаниям. Магия сильно связана с эмоциональным состоянием человека. И в зависимости от дара, то или иное состояние может влиять на источник и способность контролировать магию. Огневики, например, вспыльчивы, и в ярости их грубая сила возрастает. Адамыч, кстати, вчера потому и был в шаге от катастрофы. Так разозлился, что потерял контроль и едва не испепелил детей. Но меня теперь волновала другая проблема. «Это точно учебники?» — спросил я библиотекаршу. Ее звали Инга. Жгучая брюнетка с ведьмиными зелеными глазами. Она одевалась на грани приличия, подчеркивая свои формы. И этим явно прививала ученикам любовь к литературе. По крайней мере, даже сейчас здесь сидело несколько человек. Все были парнями, а один из них так поднаторел в чтении, что держал книгу вверх тормашками. Явные обожатели классики и поэзии. А вот те, кто так испоганил учебники, наверняка ненавидят буквы и бумагу всем сердцем. Половина изодрана, другая расклеилась, а один калека выглядывал титульным листом из-за вырванной части обложки. Или это след от укуса? Кто-то пытался сожрать учебник? Или слишком прямо понял выражение «грызть гранит науки»? «Что осталось?» — пожала плечами Инга. «Хороших постоянно не хватает, нам и так достаются не самые свежие экземпляры». «И почему так?» «Инвесторы», — буркнула девушка. «Новые книги они отдают своим отпрыскам, а остальным остаются объедки и списанные партии из других школ. А по бумагам все новенькое». Вообще, я удивился, что Инги не было на общем собрании, ведь туда позвали не только преподавателей. Может быть, она интроверт? Или опасается физрука? Думаю, у него наступит приступ сперматоксикоза, если она случайно наклонится. «Инвесторы, говорите?» — призадумался я. «А где же учатся их отпрыски?» «Класс А». «Не удивлен». Еще раз взглянул на груду макулатуры, которая по бумагам числилась партией новеньких учебников. «Нет, так не пойдет. Сожгите это или...» Я призадумался и по-хищному оскалился. «Нет, жечь не надо. Я возьму их. У вас есть большая сумка или мешок?» Инга насторожилась, но кивнула. Я расписался за получение, закинул мешок за спину и пошел на выход. Только что появилась тема для первого занятия по основам магической безопасности. «Дорогие ученики и преподаватели!» — восторженно объявил Василий Павлович с трибуны. «Поздравляю вас с открытием нового учебного года! Уверен, нас всех ждет череда удивительных открытий, замечательных знакомств и плодотворный труд. Отдельное внимание хотелось бы уделить нашим первокурсникам». Директор продолжал свою речь, но для меня это было слишком скучно, так что я занялся изучением обстановки. Здесь собрались все классы со всех курсов, учителя и даже некоторые родители, хотя последних было немного. Как я понял, то были инвесторы. В основном это богачи, которые стремились получить аристократический статус для повышения репутации или дополнительных полномочий вроде налоговых льгот на некоторые виды деятельности или возможность получить доступ к императорскому дворцу. Хотя вероятность последнего очень мала. Я там бывал часто, так что в курсе. Но у таких семей есть деньги, а значит, есть возможности. Если им удалось заполучить ребенка-мага, то в любом случае в него вкладывались огромные деньги. Для рассмотрения заявки на получение титула такой маг в первом поколении должен достичь минимум 5-го ранга в развитии источника. Это может занять десятки лет, а попасть в академию, где обучаются потомственные маги, чрезвычайно сложно. Дело даже не в связях, хотя и они влияют. Вступительные экзамены не по плечу никому из тех, кто стал первым магическим поколением своей семьи. Их просто зарубят на подходе. И, конечно, здесь были аристократы. Их видно сразу. Осанка, высокомерный взгляд, гербы на лацканах пиджаков. Но всех объединяло одно — трудные времена. Такие семьи просрали свое состояние, и все, что у них осталось, — это титул и гордость. Хотя последнего было все меньше. Вряд ли они были финансовыми инвесторами, скорее служили на благо репутации, ведь что это за академия, если в ней не обучаются потомственные маги? Но, как мне удалось узнать, среди учеников были и отпрыски действительно могущественных родов. Вот только сюда ссылали бастардов или неугодных. Сирых да убогих, как говорится, чтобы получали образование и не показывались в высшем свете. Однако это все меня не особо интересовало. Аристократ, богач или простой ребенок для меня все едины, и получать от меня люлей будут по одинаковым законам. А часть моих монстрят на это прямо напрашиваются. Не все пришли на линейку. И они даже не представляют, как им придется за это заплатить. Ну, на самом деле, я еще и сам не знаю как, но обязательно придумаю. Сергей Викторович, подал вдруг голос Аркаша. Гляжу, вы решили начать учебный год с размахом. Кажется, вы потеряли нескольких учеников. Речь директора закончилась, классы расходились по аудиториям, но он за каким-то хреном замедлил шаг, проходя мимо, и с ехидной ухмылкой осмотрел мой класс. За его спиной выстроились самые лощеные спиногрызы, каких я только видел. Одеты с иголочки, с такими лицами, будто снизошли до нас, с небес, и с аксессуарами стоимостью в годовую зарплату здешнего учителя. Интересно. Какая часть этих побрякушек оплачена из махинаций с учебниками? Несколько из них о чем-то переговаривались и хихикали, бросая в нашу сторону насмешливые взгляды, а другие подчеркнуто не замечали нас. «Традиционно напоминаю», — продолжал директор, «что по итогам учебного года на каждом курсе будет объявлен лучший класс, который получит замечательную награду». «Какую?» Тут же выкрикнул Саня, чем обратил на себя внимание почти всех собравшихся. «А этот молодой человек пока что секрет», — улыбнулся Палыч. «Оставим немного интриги, хорошо?» Полагаю, он сам еще не знает, что именно будет призом за победу. «А вам-то чего, ублюдыши?» — хмыкнул один из ашек. «В чудеса, что ли, поверили?» Это был смазливый пацан с вытянутым лицом и вьющимися волосами. «Слышь, Градский!» — огрызнулась Анжела. «Захлопнись!» «Прикуси язык, купчишка!» — бросила в ответ высокая девушка с черными прямыми волосами. «Анфис, ну что же ты?» — выступил еще один щегол с острым надменным взглядом. «Мы ведь должны быть ближе к народу, не забыла?» Ребята уставились на него с удивлением, даже мои беседы. Но сильнее удивились ашки, однако ненадолго. «В прошлом году нас возили в Карелию», — призанумался парень. «Условия там так себе, по ночам холодно. Ты, рыженькая, как там тебе? А, неважно. Поедешь со мной в этом году? Погреешь мне постель и красоты посмотришь, а?» «Панфилов!» — рыкнул Саня, рванув на него. «Ты охренел!» Но не успел он сделать и пары шагов вперед, как едва не рухнул прямо на месте, потому что плитка вдруг ожила и схватила его за стопы. Атмосфера резко накалилась. Беседы разозлились, зашевелились, но не все, а и в разнобой. Рыжеволосую Катю, которая чуть было не бросилась в атаку, загородили, хоть и не специально. А вот ашки выступили единым фронтом. С их стороны повеяло сильным потоком разнообразной магии. Давление выросло. И это на пару секунд сбило с толку моих монстрят. Они будто наткнулись на стену. Но затем Аркаша, который хотел было что-то высказать, двинулся в нашу сторону и... совершенно случайно споткнулся о собственную ногу и шлепнулся мордой в асфальт. И я точно не устраивал сбой в его энергетических узлах и не сбивал равновесие. Честно-честно. «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — взорвался смехом Саня. «Соблюдайте тишину!» — прикрикнул директор. Ашки замешкались, их строй рассыпался, а давление магических потоков резко упало. Однако мне уже стало очевидно, насколько сильна вражда между классами. И мои монстрята эту выходку просто так не оставят. А значит, мне надо что-то придумать, пока они такими темпами всю школу не разнесли. Аркаша тут же подскочил, из носа текла кровь, а вылизанный пиджак растрепался. Он гневными глазами уставился на меня, но не смог выдержать встречного взгляда и с пыхтением поспешил убраться. Атмосфера улучшилась, ребята приободрились. К тому же заиграла торжественная музыка, и перепалку заглушил общий гвалт. А я почувствовал на себе пристальный взгляд одного из учителей, тощего очкарика с длинными волосами, убранными в хвост, который тусовался в компании физрука. Он был уверен, что я не замечаю, а я старательно делал вид, что все именно так. Что ему от меня надо? «Да, ребята, вы вообще учились?» На меня смотрели 18 пар глаз, хотя их должно быть 23. Это я узнал из классного журнала, тут был список учеников, их успехи в учебе и комментарии от предыдущих классруков. В основном все сводилось к... «Демоны! Монстры! Этот класс вообще неуправляемый!» и прочим комплиментам. Почти все, кроме Островского и его товарищей, закончили первый курс только из-за желания Академии поскорее выпустить этих орлят в свободный полет. Сам Островский, кстати, отсутствовал. «Как учили, так и учились», — заявил крепыш Валиков. «Нас они учили толком», — надулась Елизарова Анжела. Я обвел ребят взглядом. Саша выглядел уставшим и немудрено. Вчера он выложился на полную, а теперь получил откат. Это мышцы сильнее всего болят на третий день, а источник дает о себе знать куда быстрее. Тем более его источник сейчас перестраивался, налаживал потоки по очищающимся каналам. Это благотворный процесс, но парня сейчас наверняка знобит. «Что ж, пришло время это исправить», — вздохнул я. «Крепыш, возьми мешок и раздай каждому по одному набору». Валиков Петя тут же рассердился. «А чё это я должен?» «Я помогу, Сергей Викторович». Вызвалась Анжела, чем повергла всех в шок. Однако я уже понял эту маленькую лисицу и разгадал мотивы. Она просто догадалась, что в мешке, и решила захапать себе самое лучшее. Что ж, пускай попробует откопать в этой куче хлама что-то нормальное. Девушка без особого труда подняла тяжеленный мешок и прошла между рядами, раздавая учебники. Первый и самый разорванный она кинула на пустующую парту Островского. Ребята, сидевшие неподалеку, засмеялись, но их смех прервался негодованием, когда они получили экземпляр немногим лучше. «Эй!» — возразил долговязый парень Антон. «Что ты мне подкинула? Нормальный давай!» «Заткнись!» — огрызнулась Анжела. «Если хочешь, сам раздавай!» Она уже поняла, что оказала себе медвежью услугу, и потому злилась. Но, надо отдать должное, закончила свою работу, после чего с угрюмым видом уселась на место. «Это какой-то мусор!» Буркнула она, брезгливо поддевая пальцами обложку потрёпанного учебника. «Что за фигня?» — не выдержал Арсений, один из товарищей Варикова. «Сергей Викторович, это шутка!» «Но это первый урок», — отрезал я. Затем сделал небольшую паузу, чтобы сосредоточить на себе внимание, и продолжил. «Вы знали, что вчера должны были получить учебники, верно?» В ответ было молчание, но по глазам все и так понятно. «Знали. Но решили, что это не ваша проблема». «Что ж, а я не знал. Я вообще вчера впервые оказался в академии и в качестве учителя вообще. Поэтому весь класс получил дрянную макулатуру. Но в этом есть и моя вина. Поэтому у вас будет шанс все исправить». Не все воодушевились. Часть ребят продолжала сидеть с угрюмыми лицами, а их источники забурлили от негодования и обиды. Но некоторые ухватились за мои слова. «Как исправить?» — первым выступил Саша. «Я готов!» «Для начала, кто выполнил домашнее задание?» У меня были идеи, как все выставить в воспитательном ключе, но их следовало обдумать получше. И домашнее задание как раз хорошо служило для конечной цели. И поразмыслить смогут, и мотивацию им дам. Однако руку подняли всего двое — Анжела и Саша. Впрочем, неудивительно, их почему-то все считают монстрами, но пока они вполне спокойные дети, только немного неорганизованные. Хотя вот сейчас об этом подумал и насторожился. «Надеюсь, они ничего не задумывают?» «Остальные даже не пытались?» — спросил я. «Да нет у нас цели!» — воскликнул Антон. «Чё пристали?» Он почему-то очень обозлился, будто задели за живое. Источник прямо-таки забурлил, но очень глубоко. Это никак не сказывалось на потоках энергии в каналах. Я с удивлением понял, что Антон до сих пор не инициировался. «Ого, а вот это сюрприз!» «Надо будет поподробнее всех просканировать, как-то я пропустил этот момент». «Ладно, пока не будем давить на больное». «Понятно», — вздохнул я. «Что ж, это тоже не проблема, мы со всем разберемся. Анжела, Саша, выходите к доске». Я старался говорить мягче и заметил легкое удивление со стороны учеников. Они ожидали ругани и упреков? «Да я сам домашку никогда не делал». Анжела и Саша встали рядом. Девушка явно наслаждалась ситуацией и слегка высокомерно смотрела на одноклассников, а вот Саня сутулился и потупил взгляд, спрятав руки за спиной. «Елизарова, начинай», — махнул я рукой. «Хм», — прочистила она горло. «Моя цель довольно проста. Я хочу занять место главы рода вместо своего старшего брата». «Хераси». И весь класс обернулся на меня. Особенно Анжела сверкнула своими голубыми глазами и возмущенно нахмурилась. «Я что, это вслух сказал?» «Шучу, конечно. Я это намеренно сделал. И на то были причины. Во-первых, ты же не из аристократического рода, Анжела», — заметил я. «Какой к черту глава рода?» Кто-то прыснул от смеха, но я успокоил его строгим взглядом, и в классе снова воцарилась тишина. «Я...» — растерялась девчонка. «Кажется, я немного переборщил. Надо исправлять ситуацию, иначе она сейчас расплачется, а с такой угрозой я сталкиваюсь впервые. В спецотряде девочек с шаткой психикой не было, да и в мире хаоса такие долго не жили». «Анжела, твоя цель отличная. Я встал из-за стола и подошел поближе, готовый успокоить ее неровные потоки магии. Но я хочу понять, почему ты подала ее именно так? Расскажи, пожалуйста». «Ну...» Она замялась, но уже забыла о предыдущей проблеме. Дрожащие каналы вдруг запульсировали вместе с участившимся пульсом. «Мы хотим получить титул, поэтому отец сразу обучает нас как аристократов». «А по старым обычаям в качестве наследника предпочитают твоего брата», — нахмурился я. «Когда стоит вопрос о сохранении клана и его наследия, на шарики между ног всем плевать. А уж предприниматель, который метит в титул, и вовсе должен использовать все свои сильные стороны. Поэтому я сначала решил, что отец Анжелы предпочел сына по какой-то иной причине, и ей это не понравилось. Желание достичь цели было настоящим, я могу отличить правду от лжи и даже чувствовать степень вовлеченности. И Анжела очень этого хотела. Когда назвала свою цель, эмоции переполняли источник, что меня тоже удивило. Я думал, они там пятерку в триместре захотят или, не знаю, заработать на мотоцикл. Я, когда узнал, что в этом мире есть эти двухколесные звери, сразу захотел купить один. Но тут цель даже не на один год, скорее всего. Но все оказалось несколько иначе, чем я думал. «Он старше», — помотала головой Анжела, — «и довольно умен, но характер дерьмо... Ой, простите, Сергей Викторович». «Дерьмовый характер», — кивнул я. «Продолжай». Анжела захлопала глазами, остальные ученики переглянулись. «Блин, серьезно, они такие неженки, что ли?» «Я и покруче словечки знаю, между прочим, даже матершину мира хаоса». «Но тут ее не поймут». Девушка собралась и продолжила. «Да, дерьмовый характер. Мне точно не будет жизни, но отец уверен, что брат справится. Он искал ему магичку в жены, все грезил войти в круг аристократов. Но тут оказалось, что у меня проклюнулся дар. Источник Анжелы не был выдающимся, скорее бесформенным. Пробудилась она, наверное, год назад, как раз перед поступлением в академию. «И с даром у меня есть шанс», — продолжала девушка. «Поэтому я хочу стать главой рода. Или семьи, как хотите, так и называйте». «Что ж», — кивнул я, — «это не совсем то, чего я просил. К концу триместра мы из тебя главу рода не сделаем, но ты отлично постаралась. Думаю, так даже лучше. Садись». Анжела горделиво приподняла подбородок и пошагала к парте. «Теперь ты», — обратился я к Сане. Он выглядел еще более растерянным, чем раньше, и как-то странно проводил взглядом одноклассницу, затем повернулся ко мне и произнес: «Да я это... Мне бы не вылететь из академии просто, Сергей Викторович». Пауза, шок, рука, лицо. «Садись, Савельев», — вздохнул я. «Не вылетишь ты, не беспокойся». Саня криво ухмыльнулся, не зная, радоваться ли моему обещанию или беспокоиться о проваленном задании. Но на самом деле промахнулся я сам. Я не был учителем и никогда не занимался воспитанием кучи подростков, но почему-то решил, что они вполне самостоятельные, чтобы грамотно поставить себе цель. «Ладно, мы это исправим». Я встал, подошел к доске и вывел мелом 6 букв. «МЖЦПДР». «Что это?» — буркнул Валиков. «М» — это мысль, — обернулся я к классу. «Ж» — это жопа! — гаркнул Федя, мелкий шкодливый пацаненок, который держался тихо слишком долго. «Для тебя, может, и жопа», — пожал я плечами, — «но для остальных это желание». Несколько ребят засмеялись, и Федя вынужденно капитулировал. Вылазка не удалась. «Начнем с этого. Накиньте варианты на бумаге. Где-то здесь она должна быть». Я выдвинул ящик стола и нашел там стопку листов А4, с которыми пошел по рядам. «Не обязательно делиться с остальными, если не хотите. Просто накиньте желания, повторяю, связанные с академией и реальные по достижению к концу триместра». «Елизарова, с тобой чуть позже разберемся», — прервал я ее вопрос. «Пока что сосредоточься на дистанции в триместр и напиши список. У вас 10 минут, время пошло, и не забудьте подписать листы». Ребята начали думать. Не все, конечно, но я и не ожидал от них полной отдачи. Пока что я заставил класс монстрят затихнуть, ошеломив своим появлением, но скоро эффект закончится. У некоторых, возможно, уже закончился. Островского до сих пор не было в классе, как и нескольких его товарищей. Так что я тоже начал думать, как мне придать им мотивации и уверенности в себе. Как заставить делать то, что мне нужно. Поэтому, пока ученики жмурились, составляя свои списки, я делал то же только в голове. И попутно листал журнал класса и, перелистнув очередную страницу, застыл на месте. «Твою ж мать, это здесь всегда было?» «А?» — отозвалась Анжела. «Ничего, ничего». Мысль у меня сформировалась, конкретное желание тоже, как и явная цель. Даже план уже выстраивался в голове. «С» и «П» из моей аббревиатуры. «Все получится». Дети тоже закончили, хотя кто-то даже и не начинал, например, Антон. Он скрестил на груди руки, уставился в одну точку хмурым взглядом. Пока его трогать не стоит. Но Саня зато оторвался за всех. Этот шкет исписал обе стороны листа настолько кривым почерком, что сам, наверное, не понимал текст. Я собрал все листы, отдельно сложил пустые и прочитал. Что ж, совсем неплохо. Хотя у Сани я смог разобрать только половину, этого хватило с лихвой. Если он действительно может понять, что сам написал, это можно использовать как шифр данных. Кто-то хотел стать самым сильным на курсе, кто-то желал победы в турнире, который проводился в академии в конце каждого триместра, а кто-то надеялся завести девушку. Вот только при чем тут я и академия? Саня же, казалось, жаждал всего на свете. Однако из кривого шпионского списка я нашел подходящий вариант и пытался понять, это шкет просто угадал, ткнув пальцем в небо, или что-то знал о собственном источнике. «Отлично. Надеюсь, вы не писали все подряд, а действительно желаете достичь всего списка. потому что теперь это ваша цель. Анжела, Саша, выйдите к доске еще раз, пожалуйста». Ребята переглянулись и послушались. «Анжела, ты замахнулась на очень высокую стену. В один прыжок забраться на нее не получится, поэтому придется разбить его на этапы. Множество этапов. Насколько я понимаю, главное твое преимущество перед братом — это дар, верно?» «И я умнее», — воскликнула девушка. «Сомневаюсь», — буркнул Антон. Он был мрачен, потому что оставался единственным, неинициированным магом. Пока листал журнал, пробежался по краткому досье парня. Дар у него определили верно и ожидали, что он проклюнется к 13-14 годам, как это бывало чаще всего. Дар просыпался вместе с половым созреванием. Антон Свиридов был бастардом, незаконно рожденным сыном дворянина средней руки, который с законной супругой наплодил кучу девчонок и мечтал о сыне. Но тот не оправдал ожиданий, поэтому его сунули в казенную академию, чтобы поддержать репутацию, ведь даже бастард-мага не может учиться в обычной школе. Но вот Антону уже 15, а источник до сих пор спал, и это его коробило до глубины души. Но я знаю, как ему помочь. Анжела, я остановил ее от ответной колкости. Для начала тебе нужно достичь первого ранга в развитии источника. И думаю, закончить триместр на отлично. Тебе нужны основы для дальнейшего роста и явные результаты на бумаге, чтобы было что предъявить семье. Полагаю, твоему отцу нужны документы, чтобы поверить в серьезность намерений. Анжела кивнула, ее источник странно дернулся. Судя по всему, нечто подобное ей уже говорили. «А ты, Саша», — обратился к пацану. «Сначала поставил себе ничтожную цель, для которой не придется прилагать усилий. Но...» — попытался он возразить. «А потом решил замахнуться на все подряд», — перебил его я. Может, для Сани действительно казалось чем-то непростым держаться в академии, но он слишком скоро откинет эту мысль, чтобы тратить сейчас время. «Поэтому давай сосредоточимся на овладении всеми стихиями магии». «Ого!» — ахнул Петя. «А такое возможно вообще?» Ребята были удивлены, а Саня озадачен. Кажется, он все-таки туповат и действительно не знал, что у большинства магов развивается одна или две стихии. Тех, кто может обладать всеми, не больше пары процентов. Погрешность. Но он относился к этим 2%, потому что имел подходящий источник, и за триместр я смогу научить его основам. «Возможно», — кивнул я. «Но в данном случае только для Савельева. Итак, кто может сказать, что мы только что сделали?» «Лес рук». Аня одна все-таки поднялась. Это была Аня, неприметная девчонка с круглым добрым лицом. «Поставили цель, Сергей Викторович?» «Верно», — улыбнулся я. «У нас есть конкретная цель. Анжела достигнет своей, когда в ее табеле будут одни пятерки, а источник достигнет первого ранга, а Саша должен овладеть основами всех основных стихий. И что нам нужно сделать дальше?» Ребята снова замолчали, причем надолго. Я не хотел делать работу за них, пусть пошевелят извилинами. Тут Анжела прищурилась, рассматривая доску с выведенными буквами, и ее осенило. «План! П — это план!» «А я думал, пиз... Ай!» Федя снова попытался выпендриться, но это было слишком не вовремя, поэтому получил от меня мелом по лбу. Но не мог заметить, как я кинул небольшой огрызок, а потому с возмущением принялся крутить головой в поисках обидчика. «Да, верно, Анжела», — улыбнулся я. «План. И скоро мы перейдем к той части, чтобы перейти к действиям», — указал на букву на доске. «И получить результат. Но сначала давайте разберем ответы остальных». «Сергей Викторович», — воскликнула Анжела. «Да». «А какая ваша цель? Вы же обещали рассказать». На лицах всех учеников отобразилось любопытство. Даже у тех, кто отказался выполнять задание, хотя они и пытались это скрыть. «Я обещал рассказать Елизарова и сделаю это. Но только когда весь класс выполнит свое первое домашнее задание». «Так нечестно!» «Это несправедливо», — поддержал ее Саша. «Мы же выполнили задание, скажите хотя бы нам». «Мир вообще несправедлив», — отрезал я холодным тоном. «Думаю, многим из вас это известно не понаслышке». Ребята притихли, и теперь любопытство сменилось обидой. Источники вспыхнули, словно лопнувший лед, разлетевшийся на длинные острые осколки, а затем стали похожи на медленное, но жаркое пламя. Обида многих уколола, и это хорошо. Мне нужна именно такая реакция. «Кстати, о несправедливости», — произнес Валиков. «Вы нам еще обещали заменить вот эту дрянь». Он поднял над головой учебник, и оттуда вывалился один из листов. «С этим тоже придумаете, как отмазаться?» И вопрос, который был мне так нужен. Как приятно, когда все идет так, как задумал. Я по-хищному ухмыльнулся и обвел учеников взглядом. «Ладно, не буду тянуть интригу. Я помогу вам раздобыть новые учебники, новее некуда, но получить их придется вам самим». «Как?» — буркнул Антон. Несмотря на обиду и злость, он был небезнадежным. Азарт и желание доказать, чего он стоит, еще не до конца погасли. «Вы заберете учебники у А-класса», — объявил я.